Мы давно знаем, что тайна вольно обращается с грамматическими временами и вполне может употребить прошедшее, имея в виду будущее. Слова о том, что душа и дух были едины, возможно, должны означать, что некогда они будут едины. Да, это тем более вероятно, что дух сам по себе представляет собой в основном принцип будущего. Утверждение «будет» должно быть, меж тем, как душа, находясь в плену форм, благочестиво верна прошлому, священному было. Где тут жизнь и где смерть, трудно сказать. Обе стороны, и слившаяся с природой душа, и находящаяся вне мира дух, принцип прошлого и принцип будущего, обе стороны, каждая по-своему, претендуют на звание живой воды и обвиняют друг друга в содействии смерти. И обе правы, потому что ни природу без духа, ни дух без природы, пожалуй, не назовешь жизнью. Тайна же и тихая надежда Бога состоит, вероятно, в их слиянии, в настоящем приходе духа в мир души, во взаимопроникновении обоих начал, в том, что они, оставив друг друга, станут человечеством, благословенным свыше благословением неба и снизу благословением бездны. Вот, может быть, каков тайный, сокровеннейший смысл этого учения. Хотя сомнительно, чтобы уже известное нам самоотверженно угодливое поведение духа, вызванное чрезмерной его чувствительностью к упреку в служении смерти, было верным путем к выше обрисованной цели. Сколько бы дух ни старался наделить немую страсть души своим остроумием, чтя могилы, называя прошлое единственным источником жизни, а себя самого выставляя злодеем-фанатиком, губительно притесняющим жизнь, кем бы он ни прикидывался, он все равно остается самим собой, напоминающим гонцом тем принципам осуждения, противоречия, непоседливости, что, выбрав среди довольных и ублажненных кого-то одного, родит в его груди тревогу сверхъестественно огромные беды, гонит его из ворот состоявшегося и данного в авантюрно неведомое и уподобляет камню, который, покатившись, кладет начало необозримому множеству перемен и свершений. Так образуются те самые глубинные пласты прошлого, откуда смело можно начинать частную историю, как начинал свою от города Ура и от ухода пращура Иосиф. Традиция духовного беспокойства, она была у Иосифа в крови, это она определяла близкую ему жизнь, мир и поступки его отца, и это ее узнавал он, когда бормотал стихи клинописной поэмы. «Ты почему вселил в Гильгамеша тревогу, сына зачем наделил ты душою мятежной?» Незнание покоя, пытливость, настороженность искателя, родение о Боге, горькое полное сомнение и раздумье об истинном и праведном, о началах и концах, о собственном имени, о собственной сущности, о подлинной воле Всевышнего. Как отражалось все это, унаследованное через поколение от узкого странника, на высоколобом стариковском лице Иакова и в тревожно-задумчивом взгляде карих его глаз, и как любил Иосиф этот душевный склад, исполненный сознания своей благородной недюжинности, и который как раз благодаря этой, гордившейся собой высшей тревоге, придавал отцу неотъемлемую от его облика степенность, внушительность и торжественность. Неутомимость и достоинство — это печать духа, и без робости, с детской доверчивостью узнавал Иосиф на челе своего повелителя и отца наследственный этот чекан, хотя сам обладал более веселым и беспечным нравом, унаследованным скорее от его прелестной матери и по природной своей общительности был более словоохотлив и говорлив. Да и отчего ему было робеть перед своим задумчивым и озабоченным отцом, если он знал, что тот горячо его любит? Привычка быть любимым и получать предпочтение определила характер Иосифа и стала его натурой. Она определила и его отношение ко Всевышнему, которого, если только дозволено было приписывать Богу какой-то образ, Иосиф представлял себе в точности таким же, как Иаков, видя в нем, так сказать, высшее повторение отца, и, будучи искренне убежден, что Бог любит его, Иосифа, так же горячо, как отец, —